Кто-то на кухне борделя перепутал и подал тебе ликер, который людям нельзя категорически пить. Он не для людей рассчитан, в малых дозах на человека он действует как афродизиак, в средних дозах отключает разум и высвобождает инстинкты, а в дозах, которую выпил, ты смерть от токсического отравления. Но магический потенциал позволяет нивелировать в некоторой степени негативное воздействие. В твоем случае полностью, но как афродизиак и отключатель разума сработало великолепно. Что я вытворил? Я чувствовал, что маг говорил правду, и мне оставалось надеяться, что я никого не убил в таком состоянии. Сперва ничего особенного, заездил до потери сознания девочек, тебе этого стало мало и ты накинулся на других. Вначале попытались тебя успокоить своими силами, все же это их ошибка была, но охранников мужчин ты выбрасывал телекинезом в сторону, а женщин захватывал и занимался с ними сексом. Многих я изнасиловал, спросил я у него, понимая, что дел все-таки натворил. Изнасиловал — это громко сказано, по словам потерпевших ты был нежен и ненасытен и дарил им райское наслаждение, пока они не теряли сознание от нахлынувших чувств. Продолжил маг масляно улыбнувшись. После десятой охранницы, потерявшей сознание от нахлынувших оргазмов, руководство додумалось отправить к тебе девочек, прошедших модификации, для того, чтобы работать с ненасытными магами-мутантами. Это тебя заняло еще на 4 дня, но вскоре и они закончились. Откуда ты, кстати, силы брал? Спросил маг у меня. Я же, проверив логи, понял, что мои наниты питали меня напрямую, поглощая биомассу снаружи. К счастью, в логах переработанной человеческой биомассы не оказалось. «Говори уже, что было дальше», — произнес я. «Вызвали стражу, но ты вновь мужиков раскидал по сторонам, а с женщинами занялся любовью, прикрывшись при этом каким-то щитом, игнорирующим атаки ниже 6-го круга», — ответил он. «Но дальше, видимо, действие начало слабеть, и после очередной бессознательной женщины ты отправился бухать в пабы и таверны. Поначалу все выдохнули с облегчением и просто на расстоянии контролировали твои перемещения, отправив при этом в столицу сообщением с просьбой, чтобы прислали специалистов для усмирения магов. Но после нескольких часов распивания смертельных доз алкоголя, которые на тебя не действовали, ты начал кричать и уничтожил таверну телекинезом, после чего направился в другую. К твоему приходу оттуда успели всех эвакуировать, всех посетителей, а барменом вызвался быть один из магов стражи. Я так понимаю, что-то пошло не так, и почему меня просто не убили? Я уверен, что в запасниках стражи есть много того, что проняло бы меня в таком состоянии. Побоялись, ответил коротко маг. Один из стражников узнал в тебе искорку, а после показал записи с твоими боями. Он уже уволен за покупку запрещенных артефактов и просмотр запрещенного действия. Добавил между прочим маг, мэр правда выделил ему премию в размере 1000 золотых за то, что он уберег остальных от серьезных действий, которые могли спровоцировать начать действовать тебя серьезно. Победитель турнира – это сила. Усмехнулся он, а я понял, что меня узнали и скорее всего не убили лишь благодаря этому. А дальше ты нажрался как свинья, причем в этот раз алкоголь хоть и слабо, но действовал, после чего начал изливать душу бармену. Кто такая Мари? Твоя жена, Арниэль? Тут я понял, что много лишнего наговорил. Хотя нет, меня больше волнует вопрос, где это находится некий Карстен, откуда ты родом. Я проверил по всем справочникам, нет такого населенного пункта у нас, нет. Мари и Арниэль мои невесты, ответил я на первые вопросы, отвечать на остальные не спешил. О, сразу две, да ты мужик, слегка завистливо произнес маг, но давай закончим. Вчера, спустя сутки выпивания в баре, ты решил кому-то показать, где некие раки зимуют. Кстати, кто такие раки? И зачем кому-то их показывать? Судя по ментальным волнам, идущим от тебя, ты собрался кого-то убивать. Стража этого не могла позволить и отправила экстренный запрос в столицу. Уже через минуту прибыла группа по усмирению сошедших с ума магов. Но они недооценили тебя. О результате ты слышал. Вызвали подкрепление, и вот тогда прибыл старший магистр Ридран. Он то в стазис и погрузил тебя, а после провел детоксикацию организма. На этом, надеюсь, все? Спросил я у мага. В целом да, но теперь на тебе висит долг в 736 428 золотых, 17 серебряных и 6 медных. Радостно заулыбался маг. Это что же такого я разнес? Возмутился я столь огромным цифрам. Итак, ты уничтожил треть лучшего борделя города. Это раз, на восстановление уйдет не менее месяца, А это значит упущенная прибыль это 2. Всего это 6400 золотых. А вот дальше нападение на представителей власти. 10 лет на каменоломне или 10 тысяч золотых за каждый доказанный случай. Изнасилование 6 стражниц. Они согласились на компенсацию в 5000 золотых каждая, и тогда они не будут подавать в суд. Разрушение старейшей таверны города, имеющей историческую ценность. Ее приказал построить первый король, когда в Эйлате не было еще городских стен даже. Еще 200 тысяч. Мэр согласился лишь на такую сумму. Ну и остальные пункты. Всего тут 1300 пунктов. Заметил маг, я боролся как мог за каждый из них. Изначально сумма штрафа была почти 2 миллиона золотых. Что-то мне кажется, что ты меня пытаешься развести на бабки, заметил я, обдумав ситуацию. По сути, я мог вообще ничего не платить и уйти отсюда. Сил у меня на это должно хватить. Вот только некий магистр Ридран сдерживал мои порывы просто встать и уйти. Да и честно говоря, мне было очень не по себе. Все же я никогда не считал себя насильником, а тут сразу несколько десятков женщин. Единственное, что успокаивало меня, это то, что я делал не по своей воле, а под действием какого-то непонятного напитка. Да и виноваты владельцы борделя, что перепутали напитки. Они виноваты и выплатят штраф. Немного меня успокоил маг, в размере 1 золотого, хитро усмехнулся он, смотря прямо мне в глаза. «А что же ты хочешь?» «Бордель принадлежит семье мэра, и тут коррупция», – произнес я, – «но ты ведь понимаешь, что сдержать меня тут не получится, только убить». «Прекрасно понимаю, меня поэтому и направили для разговора с тобой. Твой финальный бой впечатлили очень многих», – начал говорить маг, но я его прервал. «Давай ближе к предложению, и я хочу лично увидеть пострадавших от моих действий». «Отлично, я тоже не сильно люблю эти долгие разговоры», – заметил маг. «Сейчас у нас есть некое напряжение на границе с Карнумом. Если ты официально вступишь в нашу гвардию и пару раз покажешься на границе, они трижды задумаются над тем, чтобы двинуться на нас. Все же сам Искорка будет за нас. Что там мне кажется сомнительным, что они испугаются одного мага», — произнес я. «У вас есть и более сильные маги». «Есть, но это Архимаг Нитор. Ему уже 7 веков, и он выжил из своего ума. Последних лет 60 не выходит из своего поместья и выращивает разные растения-монстры. Есть еще десяток старших магистров, но из них лишь 3 боевики. Из них 2 симпатизируют оппозиции короля, которая выступает за усиление связей с Карнумом даже ценой некоторых территориальных потерь. Так что единственно верный королю старший магистр вынужден контролировать действия своих коллег в столице. Есть 30 магистров и под полсотни младших магистров. Но никто из них не обладает и 10-й частью твоей известности. Ты сильно недооцениваешь свое влияние. Сейчас ты неофициально признан сильнейшим боевым магом всего мира. Конечно, это звание не учитывает старших магистров и архимагов, но они редко когда вмешиваются в дела без личной выгоды. Это уже как-то слишком. Задумался над его словами. Можно было подумать, что он заливает мне тут, но псионика работала прекрасно, и я понимал, что он говорит правду. Или точнее, он верит в то, о чем говорит. Это все прекрасно, но зачем мне на это соглашаться, если я могу просто взять и уйти? Пришло время выслушать, чем же они хотят меня купить. Пока же я склонялся к тому, чтобы проверить пострадавших от меня и просто покинуть город. Сомневаюсь, что они будут устраивать среди города бой со мной. Торги, любимая моя часть, улыбнулся маг. Из-за уважения к тебе я сразу озвучу, на что власти готовы пойти. Во-первых, это признание тебя гражданином Лориана, звание боевого магистра, титул наследного барона и надел земли с 3 природными источниками маны. Становится все более и более интересно, произнес я. Что я должен буду делать взамен? Взять несколько учеников, пару раз в год выказывать уважение нашему королю и иногда проводить инспекции по приграничным крепостям, ответил до сих пор не назвавший своего имени маг. Другими словами, я становлюсь подданным Лориана. Прикрыл я глаза, обдумывая предложение, учитывая, что о планах вернуться домой я решил забыть, мне было бы неплохо найти место в этом мире. А потому это предложение звучало очень даже неплохо, с очень широкими правами и минимумом обязанностей. «Но это касается лишь лично тебя, но невозможных твоих будущих детей», — ответил он. «Я пока не готов дать ответ», — ответил я. «Я так понял, мое посещение приграничных крепостей это и будет по сути плата за нанесенные разрушения. Поэтому давай сначала разберемся с долгами. Не люблю быть кому-то что-то должным». «Он согласен», — громко произнес маг. «В следующую секунду все вокруг нас начали растворяться, Я сразу насторожился, внимательно всматриваясь в мага, который быстро стал набирать силу и уже спустя минуту был по силе примерно равен Симеону. Мир тем временем перестал меняться, и оказалось, что я нахожусь в небольшом помещении квадратов в 25 из неизвестного мне металла. Тем временем события продолжили развиваться. В помещение зашло сразу с десяток магов разной силы, которые начали очень быстро создавать десятки заклинаний. Я и десятой части не успел увидеть, когда внезапно вокруг меня всего в метре от тела начало осыпаться само пространство. Спустя десяток секунд ко мне подошло две девушки-мага и быстро начали водить какими-то артефактами. Нейросеть сразу показала, что токсины из моего организма начали исчезать сами собой, а энергоканалы в руках, которые еще чесались после турнира, быстро приходили в норму. Он чист, ментальное поле 36 пунктов по шкале Майна и 21 по шкале Гофа. Рекомендую сутки отдыха на 7-м лабораторном полигоне. Физически тело в полном порядке, даже слишком чем в порядке. На генном уровне он не человек, он иномерянин схожего с людьми вида, произнесла вторая девушка. Я же был в шоке от того, как они быстро просканировали меня. У тебя, думаю, много вопросов, произнес маг. Для начала разреши представиться, магистр четырех стихий Иридрон, тот самый, который тебя успокоил. Что тут происходит? В недоумении спросил я у него. Что из твоего рассказа правда? Все, правда все, ответил Иридрон. Ты сейчас действительно в камере в Эйлате. Я только не сказал, что помимо этого ты в передвижной тюрьме для магов высокой опасности, которую мы взяли с собой. Ты находился в иллюзии, призванной успокоить тебя, чтобы ты мог думать спокойно, будучи уверенным, что покинешь заключение, когда захочешь. А если бы я не согласился бы? Спросил я у него, оценивая тюрьму, в которой я находился. Сейчас словно пелена с глаз и датчиков скафандра и нейросети спала, вокруг меня пространство было закручено причудливым образом. Я уже не был столь уверен, что смог бы выбраться легко отсюда. Пока мы разговаривали, маги, вошедшие после нашего разговора, продолжали работать и сканировали меня различными артефактами. Мне было интересно узнать, что они делают, и я попытался проникнуть ментально. Вот только в ментальном диапазоне моего восприятия никого не было, тогда как физически они были тут, да и псионически я ощущал их, но не их разум. Это было что-то новенькое. А если бы не согласился, то остался бы тут, пока мы не придумали бы вариант, который устраивает нас всех. К счастью, ты оказался адекватным магом, и мы смогли договориться, ответил Иридрон. Заметив, как я слежу за его подчиненными, он произнес: они составляют полную энергетическую подпись твоего тела для внесения в систему безопасности в государственных организациях Лориана. Для чего это? Уточнил я у него. Это позволит тебе без затруднений посещать государственные организации. Вначале у тебя будет гостевой доступ высокого уровня, ответил Иридрон. А теперь, думаю, стоит отправиться и посетить пострадавших от твоего временного помешательства, и, как мне кажется, в первую очередь тебя интересуют пострадавшие от тебя женщины. Мне оставалось лишь кивнуть, а вообще ситуация оказалась довольно странной, как бы вот это все не было вербовкой меня с самого начала. Есть у меня некоторые сомнения в том, что просто так перепутали напиток и налили мне ту гадость случайно. Покинув портативную камеру, которая сразу после нашего выхода уменьшилась в размерах до спичечного коробка и исчезла в кармане Иридрона, мы оказались уже в обычной камере стражи Эйлата. И эта камера в точности повторяла то, что я увидел после своего пробуждения. Получалось, что портативная камера просто проецировала внутри себя все, что находилось извне. Единственная разница была в запахах. Тут в камерах предварительного заключения стражи пахло, мягко говоря, не очень. Скорее уж даже тут воняло нечистотами, уборщики тут явно себя не сильно утруждали работой, а вот в камере, в которой я очнулся, запахов практически не было, и до меня это дошло лишь сейчас, покинув ее. Следом за Иридроном я покинул тюремный блок стражи и вскоре оказался в кабинете главы стражи Эйлата, где и подписал документы о своем освобождении и о том, что старший магистр Иридрон берет меня на поруки, и ответственность за все, что я натворю, будет лежать теперь на нем. К моему удивлению, Иридрон без раздумий подписал мое освобождение, и только после этого мы покинули кабинет главы стражи города. Сам глава стражи волком на меня смотрел. Есть у меня подозрение, что мои художества в период моей неадекватности подпортили ему как планы, так и настроение. «А теперь идем в госпиталь», — произнес Иридрон. «По моей просьбе там собрали всех пострадавших дам сразу и провели диагностику. Физических травм практически не было, не считая парочки синяков на руках и ногах, когда они поначалу пытались отбиться от тебя. Но есть кое-что еще. Я слушаю, произнес я, когда мы остановились перед входом в госпиталь. Они все беременны, повернулся он ко мне лицом, чтобы увидеть мою реакцию, а она была соответствующая. Я, словно рыба, оказавшаяся на суше, открывал рот и вновь закрывал, не зная, что сказать. Шутка, после паузы ответил Ридран, беременны лишь двое, и они не имеют к тебе никаких претензий. У обеих во время службы были получены травмы, которые привели к бесплодию, но ты каким-то образом умудрился их излечить. И что мне теперь делать? Спросил я у него. Ничего, тебе ничего делать не надо, ответил Ридран. Как я тебе сказал, все они получат денежную компенсацию от тебя, точнее от нас, но официально она будет от тебя. Для большинства пострадавших это столь огромная сумма, что они сразу же забыли обо всех претензиях и готовы и дальше удовлетворять твою похоть. Не знаю, как обстоят дела в твоем родном мире, но тут женщины из простолюдинов не особо ценят свою честь. Для них норма отдаться магу или дворянину за пару золотых. Тут же ты их сделал баснословно богатыми, этих денег им хватит не только для себя, но и для детей и внуков. Что касается беременных от тебя двух стражниц, то они счастливы, что смогут вообще иметь детей и что это будет ребенок от столь сильного мага, как ты, с вероятностью в 70% их дети будут магами. По поводу признания их своими детьми, если хочешь, можешь признать, но никто не будет тебя заставлять это делать, да и родятся они лишь через 9 месяцев. Я понял, а теперь я хочу сам пообщаться с ними, без твоего присутствия, произнес я. Ридран лишь согласно кивнул и направился в сторону небольшого кафе, находящегося в сотне метров от госпиталя. В самом госпитале мне не стали задавать вопросов, но провожали подозрительными взглядами весь путь до палат, в которых расположились пострадавшие от меня люди. И если стражники со сломанными конечностями и отбитыми внутренними органами меня не интересовали, все же это их работа, да и вылечит их довольно быстро, то вот пострадавшие от меня женщины — это другое. Первым делом у входа в палаты я перехватил медсестру, за которой были закреплены эти палаты, и, не объясняя ничего, погрузился в ее разум. Слабенькая природная ментальная защита, вот и все, больше ничего не защищало ее память от меня. С легкостью обойдя ее, я сразу начал иксать информацию о пострадавших от меня женщин. Всего оказалось 26 человек. Из них было 4 стражницы, десяток охранниц из борделя, остальные же были проститутками из борделя, причем среди них были не только люди. Вот и осуществил я свою сексуальную фантазию еще с прошлой жизни. Тогда, познакомившись с Микиль, я был не против переспать с представительницей ее вида, и вот сейчас это вышло. Также из памяти медсестры я выяснил, что помимо описанных травм у женщин были и другие. Как оказалось, спазмирующие мышцы во время оргазма некоторым женщинам сломали даже кости. Помимо этого, у всех женщин были некоторые проблемы с половыми органами, пострадавшими от меня. Слишком я интенсивно занимался с ними сексом, но в целом травм особо не было ни у кого из них. Отпустив девушку-медсестру, я активировал отвод глаз и прошел в первую палату. Следовало оценить психологическое состояние моих жертв. Быстрое ментальное сканирование показало, что Ридран говорил правду. Они были рады, что с ними это произошло. Особенно рады они были, что за несколько часов приятного времяпрепровождения они обеспечены деньгами до конца своей жизни. Мне аж противно стало от этих мыслей, я по сути изнасиловал их, а они были и не против все повторить. Обойдя все палаты с жертвами, я остановился перед последней, той самой, в которой лежали две стражницы, забеременевшие от меня. Надо было решать, что с ними делать. Проникнув в палату, я вновь погрузился в ментальное сканирование. Иридран оказался прав. Женщины были счастливы и в мечтах уже придумывали имена своим детям. И в этих мечтах не было места мне, а значит, не стоило и мне лезть в их жизнь. Был еще один момент: их дети будут и моими детьми, а по земной морали я не мог их просто так оставить. С другой стороны, и лезть в их жизнь не стоит, а потому все же стоит спокойно покинуть госпиталь и решить, что делать дальше мне. Вообще предложение Ридрана выглядело вполне приемлемым для меня. Покрасоваться на границе пару недель и легализоваться в одной из самых развитых стран этого мира, раз уж я решил больше не иметь дел с Симеоном и остальными. Они явно не те, кого я знал. Тот Симеон, которого я знал, никогда не поступил бы со мной так, как этот. «Вы закончили?» – спросила у меня девушка-маг, когда я вышел из госпиталя. «Да», – ответил я, – «ты моя сопровождающая, верно?» Старший магистр Ридран вынужден был срочно вернуться в столицу, Я тут, чтобы сопровождать вас, пока вы не завершите тут свои дела, чтобы избежать новых эксцессов с местным населением. Как хотя бы тебя зовут?» — спросил я у нее. «Ирлана, и на меня можете не рассчитывать. Я не такая, как те дурочки», — ответила девушка, кивнув на госпиталь. «И не собирался, я сейчас контролирую себя», — возмутился я. «Значит так, Ирлана, мне тут особо делать нечего, а потому мы можем отправляться». «Куда, кстати, отправляться? Если вы согласны с планом старшего магистра Ридрана, то мы отправимся в главный учебный центр нашей гвардии, где вы подпишите документы о временном вступлении в гвардию. По сути, это будет слегка переделанный контракт наемника. Но в отличие от наемников, на время действия контракта вы будете обладать всеми правами гвардейца Его Величества», — ответила Ирлана. «После мы отправимся в крепость Галападар для инспекции состояния крепости. Я так понимаю, мы там заниматься будем не инспекцией», — уточнил я у девушки. «Верно, там надо арестовать парочку казнокрадов, а заодно провести пару учебных боев с крепостными магами, ну и естественно слить шпионам информацию о том, что Искорка прибыл в крепость», — ответила девушка. «Когда отправляемся?» — уточнил я у нее. «Сейчас учебный центр находится в другом часовом поясе. Там как раз через 20 минут будет подъем. К нашему прибытию директор центра будет на месте, и он примет тебя в гвардию. Тогда вперед, меня тут в Эйлате ничего не держит. Я хотел побыстрее оставить позади город, в котором я, пусть и не своей вине, но натворил различных глупостей. Вступление в гвардию для меня было по сути формальностью, но ее следовало соблюсти. Поэтому, прибыв рано утром в учебный центр, готовящий офицеров гвардии, мы сразу направились в кабинет директора центра. В это время несколько отделений будущих офицеров наматывали круги по большому стадиону. Самое удивительное было то, что среди них мужчин и женщин было примерно равное количество, и все они были магами. Слабыми магами, правда, не выше уровня ученика или D2, D3, на реальность воздействовать напрямую без накопителей они не смогут. Но вот общая физическая форма у них будет лучше, чем у обычных людей, да и жить они будут в несколько раз дольше неодаренных, так что выбор кадетов был хороший. В самом кабинете Ирлана строго поздоровалась с мужчиной, который очень уж внешне был похож на нее саму, и сразу стала выкладывать документы, которые должен будет подписать как директор учебного центра, так и я. Я осторожно запустил на скафандре дистанционный ДНК-анализатор и убедился, что генерал, являющийся директором учебного центра, был никем иным, как дедушкой Ирланы. Теперь становилось понятным ее поведение, она не хотела показать родства при этом. Ее же дедушка над поведением внучки лишь посмеивался ментально, но внешне не показывал своего веселья. В итоге через полчаса я стал временным гвардейцем Его Величества Лориана. Согласно заключенного контракта, я в следующие 2 недели должен буду посетить 17 приграничных крепостей на границе с Карнумом. Но это с завтрашнего дня, а сегодня меня ждут в столице, где будут знакомить с будущим заданием и подготовят гвардейскую форму со званием старшего лейтенанта гвардии. Глава 11. Галападар, настоящая твердыня. Когда ее построили, изначально никто не знал. По историческим хроникам, уже 10 веков назад, когда на эти земли пришли люди, она уже стояла. Крепость меня впечатлила, сильно впечатлила. Она была огромна и занимала площадь более 10 квадратных километров. На этой площади, огороженной 20-метровой каменной стеной толщиной в 5 метров и зачарованной по самое не могу, расположилось 5000 солдат и около 1000 человек обслуживающего персонала. Зачарование стен крепости было настолько сложным и плотным, что невозможно было рассмотреть хоть что там не с моим не самым сильным псизрением. И при этом уже на расстоянии десятка метров энергия в стенах не ощущалась. Паразитные излучения были сведены практически к нулю. Из рассказа, который мне пришлось выслушать в столичных казармах Королевской гвардии, выходило, что зачарование осталось с древних времен. Сейчас маги Лориана только и могли поддерживать его в работоспособном состоянии да восстанавливать отдельные блоки, выходящие из строя. Случись что с зачарованием стен одномоментно, и маги Лориана ничего не смогут с этим сделать. Поэтому в крепости находился филиал факультета конструкторов магической академии Лориана. Учащиеся и преподаватели занимались изучением древних зачарований и на их основе двигали магическую науку в стране. Те сканеры, которым я удивился, были созданы как раз благодаря их труду. И именно тут мне надо будет провести первые 2 суток моей отработки. Хотя я бы тут задержался надолго, как бы ни на пару лет. Нейросеть, работающая в форсаже, позволила мне всего за десяток минут удвоить свои знания по теории создания магических конструкций. Но, к сожалению, продолжить изучение стен я не мог. Ирлана уже несколько минут пыталась вывести меня из созерцательного состояния, пока ей это не надоело и она не дала мне пощечину. «Все, я в реальном мире», — перехватил я ее руку в замахе для второй пощечины. «Жаль», — честно ответила она и отвела руку в сторону. «Что так отвлекло тебя, что ты перестал воспринимать реальность? Зачарование стены, оно восхитительно, столько идей сразу в голову пришло», — ответил я. «Еще один фанатик, тебе надо будет пообщаться с профессором Зейром, он тут главный за исследование, но только после того, как мы закончим то, ради чего мы прибыли. А то я знаю вас, уйдете в лабораторию и дозваться будет невозможно», — ответила она. «Тогда давай поспешим. Мне просто не терпится проверить пару идей, которые мне только что пришли в голову», — ответил я ей. «Честно говоря, я давно не испытывал такого энтузиазма. Последнее время я делал все потому, что надо было делать, а сейчас мне просто хотелось заняться проверкой идей. Кажется, меня не просто так направили в Галападар в первую очередь. Теперь стой, сейчас идет проверка личности. Обновление с твоими данными уже должны были разослать во все приграничные крепости», — произнесла Ирлана, когда мы подошли к закрытым воротам и большому кругу перед ними, выложенным из белого кирпича. В пси-диапазоне от круга чувствовалась пси-энергия, а в пси-зрении можно было увидеть формирующуюся энергетическую структуру с нами в центре. «И как вам удалось захватить такую крепость? Ее надо брать парой архимагов, никак не меньше. Если я не ошибаюсь, стены питает сразу два великих источника. Это вообще как? Ведь расстояние между великими источниками должно быть не меньше 1000 километров. Захвата как такового не было. Комендант просто сдал крепость, так как сам являлся бароном», — ответила Ирлана. «А теперь не двигайся. Если пойдет что-то не так в процессе сканирования, нас перенесет в темницу». «Понял», — ответил я, пытаясь понять, что именно делает круг. Но моего уровня знаний теории магии для этого явно не хватало. Пока происходило сканирование, можно было вспомнить и историю этого места. Галападар всегда находился на спорной территории с Карнумом, но пару веков назад этой территорией стали владеть карнумцы. Но всего 30 лет назад, во время очередной революции в Карнуме, а там часто любили побузить и скинуть власть, войска Лориана вошли на эту территорию и провели референдум среди местных дворян на присоединение этой земли к Лориану. Учитывая, что в разваливающемся королевстве Карнум в тот момент дворян подвергали массовой казни, неудивительно, что они были за присоединение к Лориану. Так Галападар, побережье Теренского моря протяженностью в 105 километров и шириной в 30, стали территорией Лориана. К моменту присоединения Галападара сил у Карнума что-то противопоставить не было. Став республикой, Карнум быстро начал возвращать свои силы, и уже через 5 лет они обратились с предложением им вернуть Галападар, на что получили, естественно, отказ. Они обратились к соседям, чтобы те повлияли на Лориан, но те, являясь монархическими государствами, помня, как обошлись с аристократией в Карнуме, стали на сторону Лориана. С тех пор уже 7 раз они пытались вернуть Галападар силой, но неудачно. В последний раз, однако, им удалось нанести серьезные потери войскам Лориана. Погибло почти 55 тысяч солдат из 80-тысячной группировки войск, находящейся в этом регионе. Это происходило 4 года назад. И если Карнум восстановил свои силы за счет запрещенного в большинстве стран клонирования, то вот Лориан был еще далек от полного восстановления. На этом фоне политики Карнума начали весьма агрессивно требовать возвращения Галападара, а Лориан только и мог, что грозится своей магической мощью. Но 2 месяца назад в училище, готовящем армейских магов, произошел несчастный случай. Погибли все преподаватели и 191 учащийся, которые должны были в ближайшее время усилить магическую часть войск Лориана как раз в Галападаре. В результате, от криков и требований политиков, карнумцы перешли к террору местного населения малыми группами, а стоило схватить такую группу, и те самоуничтожались. Клоны совершенно не ценили свою собственную жизнь, а так как не было прямых доказательств, что это были карнумцы, нельзя было вынести этот вопрос на международное обсуждение, а воевать в Лориане сейчас были не готовы. Вот и получалось, что ситуация была тяжелой на границе. Появление сильного мага, особенно известного мага, а в узких кругах я был более чем известен после турнира, могло притормозить действия карнумцев, либо наоборот спровоцировать и отправить команду для моего устранения. И вот она уже будет состоять не из клонов неодаренных бойцов, пусть и очень опытных и умелых, а из сильных магов, чье пленение или смерть сильно ударит по боевому потенциалу уже Карнума. Опытные и сильные маги приравнивались к целым ротам, а то и полкам и дивизиям. Я пока до уровня дивизии не дорос, но вот противостоять полку неодаренных бойцов, пусть и вооруженных артефактами, я скорее всего смогу, как и те, кого отправит для моего устранения. Оба варианта устраивали Редрана, который придумал этот план и утвердил его у короля, пока я отсыпался в камере. Он был уверен почему-то в том, что я соглашусь, и ведь так в итоге и произошло. И даже моя смерть, если я перед этим прихвачу команду устранения Карнума с собой, его вполне устраивает. Обо всем этом мне рассказала мой куратор Ирлана, и при этом она намекала, что ее больше всего устроит третий вариант, когда я и карнумцы взаимно друг друга уничтожим. Чем я заслужил такое отношение с ее стороны, я не понимал. К неудовольствию девушки ее утвердили быть моим куратором и заниматься взаимодействием меня и местных. Но это явно была не причина того, чтобы желать мне смерти, пусть и неискренне. Интересно, где же она это так провинилась, что ее назначали сопровождать везде сумасшедшего боевого мага? А именно таким, по слухам, я и был. Эти слухи тоже были частью работы службы безопасности Королевской гвардии. Меня должны бояться, мое появление должно приводить в ужас всех вокруг, и психоподконтрольного властям будут бояться вдвойне, а потому события, произошедшие в Эйлате, вывернули и приукрасили. Получалось, что я там чуть ли не весь город разнес в бою с Редраном, а когда он все же захватил меня, то под выбором между смертью и работой на правительство я выбрал работу. Но от этого моя кровожадность не уменьшилась, а лишь взросла. Пусть так, слухи меня особо не волнуют. Добро пожаловать в крепость Галападар. После окончания сканирования вышел нас встречать стражник, обвешанный артефактами, как новогодняя елка. Нам сегодня утром сообщили о вашем прибытии, куда вы желаете направиться в первую очередь. Свяжись со всеми офицерами, пусть через час соберутся в концертном зале, ответила командным голосом Ирлана. А мы пока прогуляемся по крепости и посмотрим, как вы тут живете. Есть, отдал он честь Ирлане, я явно что-то не знаю о ней. Обычному магу, пусть и гвардейскому капитану, не будут так подобострастно смотреть в рот. Тем временем стражник начал вызывать по разговорнику разных людей, а мы отправились внутрь крепости через барбакан. Внутри крепость была не столь уж и впечатляющей, ближайшие 100 метров от стены были абсолютно пустые, и лишь через сотню метров начинались казармы и другие строения, немного в стороне находились полигоны для тренировок солдат. Там же был крытый полигон для тренировок магов. Ближе к центру было построено несколько трехэтажных зданий, в которых располагались различные службы крепости. В самом же центре находилась единственная постройка с древних времен помимо стен, управляющая башня, которая возвышалась на добрых 1,5-3 метра над землей. Для меня было на все 100% понятно, что это было построено до катастрофы, слишком уж дизайн отличался от уже ставшего привычным для меня. Именно в этой башне находились выходы двух великих источников, питающих крепости, там же находился пункт управления крепостью. От Ирланы я знал, что управление происходит при помощи ментальной связи, и для этого нужен маг-менталист высокого уровня, либо люди с определенной природной мутацией. Семья коменданта как раз обладает этой мутацией и могут управлять благодаря этому крепостью, вот только имеют они довольно ограниченный доступ, так как среди них в нынешнем поколении не было магов. А вот маг-менталист обладал гораздо более широким доступом, но без мутации менталист очень быстро уставал, поэтому формальным комендантом и числится внук того коменданта, который сдал крепость лорианцам. Настоящим же комендантом было трое магов-менталистов уровня сильных магистров. Именно совет этих трех магов и управлял этой крепостью. Причем один из них был женат на сестре формального коменданта, и у них были дети, которые были одновременно и магами-менталистами и обладали мутацией. Так что уже через десяток лет крепость окончательно перейдет во владение лорианцев. «Смотри, явно перед нашим прибытием убирали», — усмехнулся я, кивнув на следы уборки, которые виднелись повсюду. «Вон даже краска еще не подсохла на столбах». Провел я пальцем по столбу, на котором размещался артефакт-светильник для темного времени суток. «Не обращай внимания, ты это увидишь во всех крепостях, которые мы посетим», — ответила Ирлана. «Идем лучше посмотрим на тренировки магов. Сейчас», — она взглянула на часы на правой руке, — «время дневной тренировки по уставу». «Интересно», — ответил я и направился следом за ней в сторону крытого магического полигона. «Это что такое?» — закричала Ирлана, стоило ей сделать первый шаг через проход на полигон. «Где часовой?» «Я тут», — выскочил из-за поворота стражник, поправляя штаны. «Ты почему покинул зону ответственности?» «Под трибунал захотел?» «Прошу прощения, живот прихватил», — начал оправдываться часовой. «Где второй?» «Магический полигон — это зона повышенной секретности второго класса, на каждом входе должно быть не менее двух караульных». «Так у нас всегда так было», — в недоумении уставился на Ирлану солдат. «Так, у меня есть еще одна тема для разговора». В этот момент кто-то низкий выбежал из-за поворота и врезался в нее, едва не сбив с ног. К счастью, Ирлана смогла устоять на ногах и схватила рукой коротышку, подняв его над землей. Ею оказалось ребенок около 7 лет. «Да что тут происходит? Почему дети бегают по секретному объекту?» — закричала уже мало сдерживаясь Ирлана. «Тетенька, не кричите, пожалуйста, а то я папе пожалуюсь, и он вас накажет», — в ответ закричала пигалица, отчего Ирлана впала в ступор, но быстро в себя пришла. «А кто твой папа?» — спросила девушка у девочки. «Ох, не позавидую я ее отцу, он самый сильный тут», — гордо надулась девочка, вися в руках Ирланы. «Чья она дочь?» — спросила строго Ирлана у солдата. «Я не», — начал он говорить, явно не желая сдавать ее отца. «Я спросила тебя, и не советую врать, если не хочешь под трибунал», — с холодной яростью произнесла Ирлана.